и остался пока на пресечье. Настроение толпы сразу изменилось. Оставшиеся на пресечье уже с успокоенными лицами стали рассуждать о событиях, толковать о разных способах спасения отчизны, а больше всего хвалить разум своего кошевого и его мудрое слово. Каждый уже чувствовал себя не рабом пагубной для него силы, а полноправным господином и законодателем. «Что ж, братцы, при нашем батьке тужить нам нечего», — говорил авторитетно седой запорожец с почетными шрамами на лице. «Обмеркуемося и все с ним рассудим, кого бить, а за кого стоять. Правду говорит пословица: вперед, батька, и в пекло не сунься». Между тем толпа совершенно оттиснула Мазепу и приблизила его к той группе, где стояли Палий и Дорошенкови послы. Мазепа придержал коня и стал прислушиваться. Здесь толковали о единой Украине и о гетмане Дорошенко. «Так-так», — говорил один почтенный казак с совершенно ястребиным носом. «Дорошенко пусть над всей Украиной гетманует. Он казак старый и поле знает». «Ого, боятся его ляхи. Такого премудрого волка не то что в Украине, а во всей Польше нет». «Еще бы. Он из деда, из прадеда гетман. Дед его Кафу в Невец обернул». Сыпались отовсюду одобрительные замечания. Примечание. «В Невец обернул, совершенно разрушил». «Так-так», — продолжал старший казак. «За Дорошенко. Да за едность нашу и будем стоять. А если вздумают к нам польские послы навернуться, так мы им покажем вот что», — поднял он кверху кукиш. «А может, что и получше», — послышались в толпе веселые голоса. «Не надо нам теперь никого, а прись гетмана Дорошенко. Ни москаля, ни ляха. Сами себе будем пановать», — кричали уже кругом. «Только и басурмана не надо, не хотим с ним знаться. Пусть себе Петро про них и не думает. Мы за ним всюду, куда он не поведет. Только с басурманами нам каши не варить», — раздались возгласы с противоположной стороны. «Да слушайте, панове, чего вы дарма горло дерете?» — закричал, надрываясь от натуги Палий. «Ведь гетьман только за помощью их зовет, а не в ярмо к ним идет. А чего нам бояться татарской помощи? Не с татарами ль гетьман Богдан вызволил нас из ляцкой неволи? А не татари ль зрадили его под Берестечком и тем запровадили всех нас в погибель?» — ответил ему чей-то зычный голос из середины толпы. «Да не они ли грабят нас не хуже ляхов? Полон уводят, и жены, и детей наших. С татарином дружи, а аркан наготове держи». Посыпались отовсюду гневные восклицания и, наконец, перешли в общий возглас. «Не хотим, басурман!» Напрасно Палий напрягал весь свой голос. Его не было слышно за общим криком. Казалось, еще минута, и готова была бы закипеть жестокая свалка. Мазепа подумал, что теперь настало время сказать ему свое слово. «Панове товариство низовое, а дозвольте мне одно слово сказать», — произнес он громко, слегка выступая вперед конем. Ближайшие ряды отступили перед лошадью, все невольно оглянулись на этого верхового незнакомца, свалившегося им словно с неба на головы. Мазепа воспользовался этим мгновением молчания и продолжал дальше. «А помните ли вы, панове, старую казацкую поговорку: «Бога помятуй, а и черта не забывай»?»